Глава 21. Манюня и тушеные овощи. Или как месье Карапет нас к красоте приучал. «Ба, а можно мы пойдем к месье Карапету?» Ба только что накормила нас тушеными овощами и маялась совестью, потому что она, как никто другой, знала. Не существует на свете более ненавистного для нас блюда, чем тушеные овощи. Ба нарезала кубиками картофель, болгарский перец и баклажаны кружочками, помидоры и репчатый лук и тушила все это добро под крышкой на маленьком огне. Называлось ненавистное блюдо «Аджапсандали» на скорую руку. Подавалось оно обильно посыпанным свежей зеленью и красным сладким перцем с кусочками подтаявшего сливочного масла. «Или вы покушаете овощей, или не встанете из-за стола, ясно?» подбадривала Ба, со стуком ставя перед нами тарелки с псевдо-аджапсандали. Мы принюхивались и закатывали глаза. «Ба, ну сколько можно готовить этот ужасный обед?» «Сколько нужно, столько и можно, понятно?» отрезала Ба и садилась напротив. «А теперь вы быстренько покушаете, а потом еще протрете до блеска тарелки». Торговались мы. «Поедим немного, и все. 5 ложек. Ну ладно, 7». «Чтобы тарелки сияли чистотой», — не поддавалась Ба. «Иначе, если оставите их грязными, то что случится?» «Наши мужья будут некрасивыми», — выли мы. «Ага», — поддакивала Ба. «И каждый раз, просыпаясь с утра и глядя на безобразное, волосатое и клыкастое лицо своего мужа, что вы будете думать?» «Что он такой некрасивый, потому что мы в свое время не доедали тушеные овощи». «Вот!» — победно хмыкала Ба. Она умудрилась внушить нам, что если оставлять за собой на тарелке еду, то будущий муж лицом будет напоминать объедки. И мы в это свято верили. Самосовершенствование — процесс необратимый, а в условиях, приближенных к боевым, еще и неизбежный. Поэтому мы с Маней находились в постоянном поиске каких-либо обходных путей, чтобы облегчить наше горькое существование. Бесконечно эволюционировали, если можно так выразиться. Сначала мы просто ныли и прикидывались больными. Но Ба не дрогнула перед нашими мелкими инсинуациями и пригрозила добавкой. Тогда мы попытались, не вдаваясь в подробности, заглатывать овощи целиком. Но Маня подавилась кусочком картофеля, и если бы не вовремя подоспевшая Ба, то она таки добилась бы своего. Но Ба не дала Мане спокойно протянуть ноги. Она могучим ударом в спину вернула ее к жизни, усадила обратно за стол и пододвинула тарелку. «Прожевывай тщательно», — велела. Наконец, я придумала новый метод безболезненного поедания тушенных овощей. «У тебя на небе есть такая точка, которую, если мысленно отключить, то можно не чувствовать вкуса», — втолковывала я Мане. «Покажи, где?» — полезла она мне в рот. «Ну вот, смотри, где-то там есть такая точка, которую, если отключить...» «А где твои гланды?» — перебила меня Маня. «Тебе гланды или точку?» — рассердилась я. «Точку и гланды». «Гланды удалили, когда мне было 3 года, а точку... Ну вот же она!» — ткнула я пальцем куда-то себе глубоко в глотку, и меня чуть не вывернуло. «Буа! Буа!» — с готовностью откликнулась Манька. «Это еще что такое?» — зашла в кухню Ба. «На минуту отвлеклась, а вы уже устроили марафон. Чей муж будет уродливее?» «Ба, а у Нарки гланды удалили в 3 года!» — заявила Маня. «Не поешь овощей, и тебе удалим, ясно? И не забудь протереть до блеска свою тарелку». «А я не собираюсь жениться», — заныла Маня. «Поэтому мне можно не есть овощи». Ба глянула на внучку поверх очков. «Мария, если даже ты когда-нибудь решишь все-таки жениться, а не выходить замуж, то и это не спасет тебя от участи поесть сейчас тушеных овощей». «Покажи еще раз, где там у тебя точка?» — снова полезла мне в рот Маня. «Если вы в течение 5 минут не съедите аджапсандали, то я вам обещаю, что кругом у вас будут одни только болезненные точки», — рявкнула Ба. Мы молча взялись за ложки. «Как вам объяснить, чем отдают тушеные овощи? Возьмите школьный фартук, разрежьте его на полоски, заправьте мелом и скрипичным ключом, добавьте 2 по алгебре и геометрии, томите сутки в молоке с пенкой. Вот так уныло пахнут и выглядят тушеные овощи». Но любому испытанию приходит конец. Минут 15 мучений, нытья и закатывания глаз, и дело сделано. Ненавистное блюдо плещется у нас в желудках. «Ба, посмотри, какой у меня будет муж!» — сунула Маня под нос Ба, протертую до блеска тарелку. «Скажи, красавчик?» «Красавчик, красавчик!» — хмыкнула Ба. Все извилины ему стерла. «Какие извилины?» — опешила Маня. «Да шучу я!» — отмахнулась Ба. «Посмотрим теперь, какой у Нарки будет муж!» У Нарки муж получился не таким красивым, как у Мани. Нарка с раннего детства не дружила с тушеным луком, поэтому ее муж грозился ходить всю жизнь с полукольцами лука на лице. «Эх ты!» — постучала костяшками пальцев по моей голове Ба. «Ладно, так и быть, выручу тебя!» Она взяла кусочек хлебной корочки, протерла им тарелку и запихнула остатки тушенного лука в мой распахнутый от удивления рот. «М-м-м-м!» — замычала я. Ба ловко зажала пальцами мои ноздри. Мне ничего не оставалось, как наспех прожевать и проглотить остатки обеда. «Потом мне спасибо скажешь», — буркнула Ба и убрала тарелки со стола. «Ба, а можно мы пойдем к месье Карапету?» — выползли мы из-за стола. Ба маялась совестью, и поэтому 5 минут была особенно уязвимой. «Можно», — со скрипом согласилась она. «Только ненадолго, на полчасика всего, ясно?» «Ясно!» — припустили мы к выходу. Нужно было успеть выскочить из дома до того, как Ба перестанет маяться совестью. Месье Карапет жил в большом, утопающем во фруктовых деревьях доме из белого камня. Второй этаж своего дома он превратил в просторную мастерскую, где писал удивительные по красоте картины. Мы с Маней любили, затаив дыхание, наблюдать за тем, как он работает. Месье Карапет не возражал против нашего присутствия, наоборот, вел с нами долгие беседы за жизнь и поил горячим шоколадом из чашек тонкой ручной работы. «А можно нам простые чашки?» — попросила Маня в первый раз, когда месье Карапет поставил перед нами поднос с горячим шоколадом и печеньем курабье. «Почему?» — удивился месье Карапет. «Мы обе косорукие и можем легко разбить такую красоту», — потупилась Манька. Потому как уныло завалился на бок Манин боевой чубчик, можно было догадаться, как сильно она волнуется. «На то они и чашки, чтобы их бить», — улыбнулся месье Карапет и этим завоевал наши девичьи сердца безоговорочно и навсегда. Месье Карапет был сыном чудом спасшихся от резни эрзумских армян, которых корабль под французским флагом вывез в Нант. Среди нехитрого скарба, который в спешке успели забрать из своего огромного имения родители месье Карапета, был тяжелый старинный пояс деда. Первая волна эмиграции — потерянное племя. Родители месье Карапета разделили горькую участь многих беженцев. Они брались за любую работу, чтобы выбраться из беспросветной нищеты. Спустя 10 лет вместе с семьей русских переселенцев они открыли кондитерскую «Тутунджан эт Мороз». Со временем кондитерская стала приносить неплохой доход. Месье Карапет родился и вырос во Франции. Выучился на художника в Парижской национальной высшей школе изящных искусств. Женился на француженке мадемуазель Жюли. В день свадьбы Тикин Ануш, мама месье Карапета, подарила своей невестке потемневший от времени старинный пояс. «Это единственная память о деде Карапета. Храни его, как зеницу ока, дочка», — сказала она. Молоденькая Жюли повертела в руках кожаный, инкрустированный металлическими григорианскими крестами пояс, подивилась странному, обтрепанному подарку и задвинула его в дальний угол антресолей. «Надо будет потом выкинуть это старье», — дернула она плечом и благополучно забыла о подарке. Месье Карапет и мадам Жюли прожили душа в душу 8 счастливых лет. Она родила ему девочку Ани и мальчика Тарона. Как-то раз во время уборки мадам Жюли полезла в дальний угол антресолей и нашла свернувшийся змейкой старинный пояс. Она вытащила его за металлическую пряжку, повертела в руках. «Тяжелый какой!» — удивилась. Взяла маникюрные ножницы и поддела шов на кожаном брюхе пояса. Прогнившие нитки разошлись, и на пол посыпались золотые саверены с оттиском профиля английского короля Георга V и царские червонцы с профилем Николая II. «Как они похожи!» — изумилась мадам Жюли, сравнивая царственные профили на монетах. «Каро!» — поспешила она к мужу. «Каро!» Мадам Жюли была беременна третьим ребенком и шла очень осторожно, ступала боком и придерживала большой живот рукой. Но, видимо, радость от находки была столь велика, что в какой-то момент она прибавила шагу, запуталась в длинном подоле юбки и рухнула с высокой лестницы вниз. Там ее и нашел муж. Она лежала на спине, раскинув в стороны руки, с внезапно окаменевшим, ставшим колом животом, с распахнутыми глазами, а вокруг нее искрились россыпью золотые монеты. Обезумевший от горя месье Карапет бросил все свое имущество, оставил кондитерскую сыновьям Мороз, взял детей в охапку и с первой волной репатриации вернулся в Армению. Он стремился туда, где, по рассказам родителей, находилась земля обетованная. Он возвращался, чтобы пережить немилосердное, разом убившее в нем волю к жизни горе. «Карапет», — говорила Текинануш, ласково проводя по его щеке своей огрубевшей от постоянной тяжелой работы рукой, «ты не умеешь рисовать Арарат, потому что ты его никогда не видел». «Карапет», — говорил ему отец, — «когда-нибудь мы обязательно съездим домой, и ты поешь настоящих абрикосов». «Вот я и дома», — мысленно обратился к давно умершим родителям месье Карапет, спускаясь по трапу самолета в Ереванском аэропорту. «Я вернулся». Он возвращался домой, а оказался в Советской Армении. Сначала его долго подвергали идейной обработке сотрудники какого-то важного учреждения. КГБшники, — решил про себя месье Карапет, — и брезгливо скривил губы. Потом, когда с бумажной волокитой было покончено, он наконец-то получил возможность поездить по городам теперь уже своей страны. Зрелище, открывшееся глазам месье Карапета, ввергло его в ужас. Это была совершенно другая, отличная от рассказов его родителей, страна. Здесь школьники ходили в красных галстуках, на всех площадях возвышались статуи вождя революции, а в магазинах не хватало самых необходимых продуктов. Он продал нумизматам несколько английских саверенов, которые вывез из Франции в поясе своего деда, и купил дом в затерянном высоко в холмах городке Берт. «Чем дальше от центра, тем меньше КГБшников», — справедливо решил он. «Месье Карапет дружил с моим дедом, таким же, как он, беженцем из Западной Армении. Только если родители месье Карапета корабль под французским флагом вывез в Европу, то моего деда спасли отступающие русские солдаты. Они вытащили его из-под груды зарубленных трупов, испуганного, вымазанного в чужой крови 5-летнего мальчика. Один из солдат завернул меня в свой тулуп, разжал зубы и влил туда немного вина», — рассказывал дед, и приговаривал: «Голубчик, голубчик, А я ни слова на русском не понимал, только помнил, как мама говорила, «Русские, они хорошие, они обязательно нас спасут». И я вцепился руками ему в шею, этому русскому солдату. «Рус-рус», — говорил я ему. А он мне в ответ, «Голубчик, голубчик». И я почему-то решил, что его так и зовут, и всю дорогу я его упорно называл «Голубчиком». А в Эчмиадзине он меня сдал в наспех организованный при церкви сиротский приют, оставил мне свои припасы, перекрестил и пошел дальше. И я никогда больше его не видел. Уже потом, будучи при достаточно большой должности, дед пытался разыскать своего спасителя, но так и не смог его найти. Мы с Маней очень любили ходить в гости к месье Карапету. Он давно уже жил один. Аня и Тарон выросли, уехали в Ереван, получили высшее образование и осели жить в столице. Они звали отца к себе, но тот отказывался уезжать из Берда. «Здесь так мало этого чудовищного советского вранья!» — кричал он в телефонную трубку. Операторы междугородной связи каждый раз, наверное, падали в обморок, когда слышали антисоветчину, которую выкрикивал месье Карапет. «Живите среди этих товарищей КГБшников и не трогайте меня!» «Папа!» — всхлипывала Анни. «Ты там совершенно один, и мы не можем к тебе часто приезжать!» «Я не один, дочка! Со мной мои картины!» — успокаивал ее месье Карапет. Идти до дома месье Карапета было минут 5 неспешным шагом. «После этих отвратительных тушеных овощей так и хочется какао!» — мечтательно протянула Маня. «Не какао, а горячего шоколада», — поправила ее я. «Ты же помнишь, как правильно нужно называть этот напиток?» «Помню. Это я при тебе говорю какао, а при месье Карапете буду называть его горячим шоколадом», — заверила меня Маня. Скоро мы уже были на месте. Я хотела толкнуть калитку, но Маня схватила меня за руку. «Подожди. Чего тебе?» «А парижская осанка?» «Ах, да», — хлопнула я себя по лбу. «Парижская осанка». Мы плотненько прижались спиной и пятками к забору. Задрали к ушам плечи, завели их назад и плавно опустили. Постояли какое-то время, привыкая к парижской осанке, и, наконец, отколупались от забора. «Ну, как я выгляжу?» — скосилась я на Маню. «Шики-блеск!» — шепнула уголком рта моя подруга. Она вышагивала так, словно аршин проглотила, и выглядела как истинная француженка. Мы толкнули калитку и вошли во двор. Шли рядышком, гордо задрав головы и отклячив назад попы. Шеи были вытянуты сильно вверх, ключицы воинственно торчали вперед, ноги мотались где-то далеко внизу и даже чуточку, кажется, позади. Обе от напряжения косолапили и дышали с большим напрягом. «Я так долго не выдержу», — пожаловалась я Мане. «Главное, до стульев добраться, а там можно и расслабиться», — подбодрила она меня. Когда месье Карапет открыл нам дверь, мы уже практически были на последнем издыхании. «Здравствуйте, мадемуазели», — расплылся в улыбке месье Карапет. «Здравствуйте», — каркнули мы и шаркнули ножкой. Месье Карапет любезно посторонился, пропуская нас в дом. Мы прошли мимо него и прямиком направились на кухню. «Хотите посмотреть мои картины?» — поинтересовался нам вслед месье Карапет. «Нет», — выдохнули мы, — «нам бы чуточку за столом посидеть». «Ну и ладно», — рассмеялся месье Карапет, — «тогда сделаю вам горячего шоколада». «Хорошо», — милостиво согласились мы, сели за стол и, наконец, расслабили мучительную французскую осанку. Фух! «Как у вас дела? Какие новости?» — галантно поинтересовался месье Карапет. «Мы поели сегодня тушеных овощей». «Какой ужас!» — всплеснул руками месье Карапет. «Вы же их ели на той неделе». «Так и мы о том же говорили, ба, но она не стала нас слушать. Нет, чтобы картошечки пожарить, пригорюнились мы». Месье Карапет сочувственно покачал головой. Потом он открыл холодильник и долго вглядывался в его содержимое, пытаясь вспомнить, что ему там надо было взять. «Что-то в горле пересохло», — не вытерпела Маня. «Ах да, молоко!» — воскликнул месье Карапет и вытащил из холодильника бежевый молочник. Он налил в эмалированный ковшик молока и поставил его на маленький огонь. Когда молоко разогрелось, он добавил туда плитку горького шоколада и 2 чайные ложки какао. Выставил на поднос вазочку с вафлями и сахарницу. Мы, затаив дыхание, следили за его движениями. «Нарине, вчера вечером я имел долгий разговор с твоим дедом», — нарушил молчание месье Карапет. «Мы с Манькой переглянулись. Мой дед был партийным работником, идейным и кристально честным коммунистом. И всю жизнь верой и правдой служил стране, благодаря которой он, круглый сирота, беженец из Западной Армении, получил образование и смог устроиться в жизни». «Если бы не русские, то нас бы уже давно не было», — любил повторять он. «Ты не видел настоящей жизни!» — мгновенно вскипал месье Карапет. «И настоящих русских ты не видел!» «А ты видел!» — вспыхивал в ответ мой дед. «А я видел! Весь Париж был наводнен настоящими русскими!» — бушевал месье Карапет. «Настоящие русские уехали из этой страны после позорной революции, а здесь остались одни конформисты!» «И эти конформисты выиграли Вторую мировую войну!» — восклицал дед. «Полетели в космос и придумали самолеты вертикального взлета!» Мы с Маней нередко присутствовали при этих перепалках и знали все аргументы противоборствующих сторон наизусть. Слово «конформисты» нас сильно пугало. И мы каждый раз втягивали головы в плечи, когда дед с месье Карапетом начинали обзывать людей конформистами. Спросить, что это означает, нам не хватало смелости. «Убийца, наверное», — предполагали мы. Вот и сейчас, когда месье Карапет сказал нам, что вчера имел разговор с моим дедом, мы сильно напряглись. «Снова поссорились», — шепнула мне Манька. «Ага», — пригорюнилась я. «Мы говорили о Стендале», — продолжал месье Карапет. «Красное и черное», — мелькнуло в наших головах. «А Гюго?» — поругались. «Великий он писатель или шарлатан?» «О Бунине?» — восторгались. «О Маяковском?» Маня вцепилась мне в руку. «Сейчас скажет про Маркса», — шепнула она одними губами. «Капитал обсудили». «Все!» Можно было собирать свои манатки и уходить. Ясно было одно. Вчера мой дед с месье Карапетом рассорились в пух и прах, потому что мы отлично знали, что после «Капитала» они переходили на Ленина, и тут начиналось самое страшное. «Самозванец и убийца!» — грохотал месье Карапет. «Великий мыслитель и запутавшийся человек!» — не соглашался мой дед. «Разбазарил наши земли! Восточную Армению спас!» «Расстрелял царскую семью! Он хотя бы имел смелость признавать свои ошибки!» И т.д. и т.п. Нужно было срочно отвлекать и месье Карапета от опасных воспоминаний, а то того и гляди, он передумает поить нас горячим шоколадом. «А вы потом покажете нам картину, которую сейчас рисуете?» — заблеяла я. «Покажу, конечно!» — легко отвлекся месье Карапет и поставил перед нами поднос с дымящимися чашечками. Мы с Маней взяли по вафле и обмакнули в горячий шоколад. Месье Карапет поморщился. «Некрасиво макать вафли в шоколад», — сказал он. «А сухари?» — живо поинтересовалась Маня. «И сухари некрасиво. Вообще некрасиво что-либо макать в напитки». «А моя прабабушка в своем чае нагревает помидоры», — пошла ва-банк я. Месье Карапет чуть не поперхнулся. «Как это помидоры?» «Ну, я сама видела. Она сделала себе чаю, потом взяла помидор, сказала, что он холодный, бросила его в чашку с чаем. А когда я спросила, зачем она это сделала, она сказала, что помидор все равно чистый, и чаю ничего не будет». Она вообще старенькая и много чего делает такого, от чего потом волосы на голове шевелятся. Месье Карапет закрыл глаза и сделал такое выражение лица, словно у него резко заболел зуб. Пока он сидел с закрытыми глазами, Манька быстро допила свой шоколад, протерла коричневые усы ладонью и облизала ее. Я задохнулась от восторга. «Надо же, какая у меня подруга догадливая! Вот как можно получить еще больше горячего шоколада!» Но последовать ее примеру я не смогла, потому что месье Карапет оправился от шока и открыл глаза. Пришлось допить шоколад по всем правилам этикета. И даже последний протяжный «фить», которым я осушила чашку, не утешил меня. Шоколадные усы пришлось вытереть салфеткой. Потом мы встали из-за стола и поблагодарили месье Карапета за угощение. Он повел нас в свою мастерскую и показал картину, которую писал. Это был портрет очень красивой женщины. Она сидела в кресле, на коленях ее свернулся калачиком рыжий кот, она улыбалась одними уголками губ и смотрела куда-то нам за спину. Взгляд ее был таким живым и проницательным, что мы обернулись посмотреть, чего она там такого интересного увидела за нашими спинами. «Шики блеск!» — выдохнула Манюня. «Ага!» — с трудом кивнула я. Мы снова вытянулись во французскую осанку и дико страдали от этого. «Спасибо!» — улыбнулся месье Карапет и вытащил с полки большой альбом. «Сегодня мы будем знакомиться с Модильяни». В каждый наш визит месье Карапет рассказывал нам о художниках, показывал их работы и объяснял технику рисования. Мы мало чего понимали в том, что он нам объяснял, и уроки эти воспринимали как данность, считая их неизменным приложением к горячему шоколаду. «Вот покупаешь в магазине мясо, а тебе еще сверху кости накидают», — объясняла я Маньке. «Такая же история и с месье Карапетом. Попили горячего шоколада, пожалуйте послушать про Пикассо». «Не Пикассо, а Пикассо», — поправляла меня Манька. «Страшный человек, все на кубики раздробил». «А эта странная тетка, как ее там, любительница асбеста?» «Не говори, какой нормальный человек станет есть асбест?» — разводила руками Манька. Модильяни нас поразил до глубины души. Сначала месье Карапет напугал нас словом «экспрессионизм». «Икс чего?» — шепнула мне Манька. «Парсонизм какой-то. С ума сойти!» Потом месье Карапет показал нам голых женщин. Они лежали на кушетках и выставили на всеобщее обозрение пышные груди и треугольнички волос на срамных местах. «Ню!» — втолковывал нам месье Карапет. «Модильяни — первый певец обнаженного женского тела». Мы с Маней усиленно отводили глаза. «Вот что такое ню!» — сконфуженно протянула я. «Тьфу, срамотища!» — рассердилась Манька. А потом месье Карапет показал нам портреты жены художника. Она нам очень понравилась. У нее были светлые, чуть раскосые глаза, рыжие волосы и длинная-предлинная шея. Он сильно любил ее, поэтому оставил так много ее портретов, сказал нам месье Карапет. Внезапная догадка пронзила наши сердца. Мы подняли головы от альбома и окинули взглядом мастерскую. Почти со всех полотен месье Карапета на нас смотрела одна и та же женщина. У нее были каштановые вьющиеся волосы, она улыбалась одними уголками губ и смотрела чуть рассеянно нам за спину. «Вы тоже очень любили свою жену, да?» — спросила Маня. Месье Карапет обернулся к своим картинам, вздохнул. «Я до сих пор ее люблю», — глухо вымолвил он. Он тяжело встал и подошел к окну. И мы вдруг сразу осознали, какой он старенький и одинокий. «Ты его расстроила», — шепнула я Маньке. «Я не хотела». Манька встала, пригладила ладошкой боевой чубчик, подошла к месье Карапету и, как в дверь, постучалась ему в спину согнутым пальцем. «Вы извините меня, я не хотела вас расстраивать», — сказала она. «Ну что ты, детка», — обернулся к ней месье Карапет. «Ты меня ничуть не расстроила. Я бы на вашем месте все-таки расстроилась, — глянула на него укоризненно снизу вверх Манька. И долго потом бы горько плакала. Я вскочила с места. Нам пора. Нужно было уводить Маню до того, как она доведет до слез месье Карапета. Приходите еще, — улыбнулся нам месье Карапет. «Обязательно придем!» — заверила его Манька. «У вас такой вкусный горячий шоколад!» Ха, затрясся в смехе месье Карапет. «Вот она, детская непосредственность!» «И картины у вас замечательные!» — поспешно добавила я. Мы сбежали вниз по лестнице и вышли на улицу. «Мань, ну ты даешь! Зачем ты ему про горячий шоколад сказала? Теперь он подумает, что мы только заедем к нему и приходим!» «А зачем еще?» — спросила Манька. Мы крепко задумались. «За экспрессионизмом, что ли?» — неуверенно спросила я. Манька вздохнула, заправила мои волосы за уши и, склонив голову на бок, долго разглядывала меня. «Ты чем-то даже похожа на жену Мадульяни!» — протянула она задумчиво. «Чем?» «Глаза такие же, светлые и смотрят в разные стороны», — заключила Манька. «Спасибо!» — растрогалась я. Что может быть желание хорошего комплимента от любимой подруги? Практически ничего, если только еще одна чашечка горячего шоколада.